Игра в аквариум. Несмотря на расположение между центром и престижной дачной местностью Петровского парка, круглый год к Яру устремлялись экипажи. Зимой, когда темнело рано, на всем пути от Тверской заставы ярко светили фонари, и поездка на Лихаче была запоминающейся. Тут проматывались целые состояния. Вино и шампанское лилось рекой, признавались в любви, стрелялись, сочиняли стихи, назначали тайные свидания. В Яр частенько захаживали Брюсов, Чехов, Куприн, Шаляпин, Станиславский, Гилеровский, Григорий Распутин и Феликс Юсупов, Горький и Леонид Андреев, Бальмонт, художники-братья Васнецовы, Левитан, Репин, Врубель, Серов. Ресторан «Яр» прославился на всю Россию благодаря выступавшему здесь лучшему цыганскому хору Соколова. Я помню, как моя бабушка часто напевала, подыгрывая себе на цыганской гитаре, купленной на тишинской барахолке в начале 30-х годов. Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит. Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит. По другой версии в песне пелось про цыганку Пишу. В 1871 году ресторан купил Федор Иванович Аксенов. Современники описывали, как подгулявшие соврасы, так называли состоятельных юнцов, играли в аквариум, наливали в огромный белый рояль воду и пускали туда живых рыб. Два рояля и три пианино ежегодно страховались на кругленькую сумму в 5000 рублей, нынешние 100 тысяч долларов. Страховались в Яре и зеркала, на 30 тысяч рублей ежегодно, посуда и мельхиор, на 15 тысяч рублей, бронзовые люстры, на 30 тысяч. Иногда кутилы затевали сочинение Крюшона по своему рецепту. В хрустальную вазу, наполненную фруктами и вином, бросали бриллианты, сапфиры и изумруды. По мере опустошения сосуда драгоценности дарили присутствующим дамам, а чаще – исполнительницам цыганских романсов, венгерским певичкам и шансонеткам. Ресторан, вспоминал Владимир Гилеровский, содержал Аксенов, толстый бритый человек, весьма удачно прозванный Апельсином. Он очень гордился своим пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта, который никогда здесь не был. Ресторан процветал и расширялся, превращаясь в одно из самых современных зданий города. Но вскоре Аксенов умер, и все застопорилось. Судаковская стройка. В 1895 году Яр за 92 тысячи рублей приобретает 27-летний Алексей Акимович Судаков, ярославский крестьянин, добившийся всего своим умом и талантом и начавший с мальчиков чайной. В 22 года он сам стал содержателем трактира на Кузнецком мосту. Судаков договорился с руководством расположенного неподалеку ипподрома о взаимном обслуживании клиентов. Доходы дали возможность перестроить ресторан. В 1903 году недвижимость Яра оценивалась в 276-625 рублей. В 1910 году Судаков перестраивает Яр, архитектор Адольф Эриксон. Из деревянного дома ресторан превратился в солидный дворец с колоннами, с летним садом на 250 мест, с фонтаном, каменными гротами и беседками, увитыми плющом. Рядом с рестораном были построены дома для служащих. Ресторан в 1910 году был оценен в 10 миллионов рублей золотом, громадная цифра. Ресторан с его обслуживающими строениями занимал целый квартал, у него была собственная электростанция, собственная водонасосная станция, парк автомобилей, своя конюшня, летняя веранда, цветники, заднюю часть владения обрамляли горы, сделанные из привезенных с Кавказа камней. В главном здании с большим, наполеоновским, и малым залами находились кабинеты в русском, французском, мавританском стилях, а также зеркальные и другие, попроще. На втором этаже размещались кабинеты с ложами, выходившими в зрительные залы. В общей сложности в ресторане насчитывалось 200 столиков и 22 кабинета. На сценах ресторана выступали ансамбли цыган, русский хор Анны Захаровны Ивановой, исполнялись французские куплеты и тирольские песни. Свое искусство показывали фокусники, цирковые артисты и борцы. В начале 20 века ресторан завел гараж, откуда за клиентами выезжали авто. На входе в ресторан стояло чучело медведя с серебряным подносом в лапах. К концу ночи на подносе вырастала гора визитных карточек, оставленных гостями. Дом справа от здания – для служащих ресторана. Ранее его боковая башенка-эркер была украшена шпилем. Слева от ресторана, примерно на месте теперешней развязки с третьим транспортным кольцом, находился дом самого Судакова. Он, к сожалению, не сохранился. Похождения валетов. В начале 70-х годов 19 века любила наезжать сюда компания шулеров и мошенников, называвшаяся клубом червонных валетов, название заимствовано из романа «Похождения Рокамболя». Чаще всего это были Иван Брюхатов, Павел Шпеер, Николай и Петр Калустовы. Однажды к Яру вечерком подошла похоронная процессия с певчими. Как только отпели покойника, тот встал из гроба, это был Брюхатов, и отправился с собутыльниками к накрытому столу. Впрочем, по другой версии, это произошло немного иначе. Валеты приготовили очередную махинацию, во время которой Брюхатов должен был изображать покойника. Несли его в гробу мимо Яра, а там он выскочил и бросился к буфету. Так писал известный выдумщик Гилеровский. А в материалах уголовного дела выясняется, что в гробу Брюхатов до ресторана не доехал, зато на карете были погребальные фонари и свечи. Это потом шайки вменили как кощунство. Валеты долго обманывали богатых москвичей, и не только их, гастролируя по всей России, но все же попали на каторгу. Всего перед судом предстали 45 человек, из них 27 дворян. А вот председателя клуба Павла Шпеера так и не нашли. Он навсегда скрылся с кассой клуба в 500 000 рублей золотом, фантастической суммой по тем временам. 27-летний красавец, брюнет с тоненькими усиками и изящной испаньолкой, сын генерала артиллерии. Он занимал высокую должность в московском кредитном обществе, был выгодно женат и вращался в самом высшем обществе. Беспокойные гости. Некий Карл Александрович в 1894-1896 годах попойку здесь начинал с завтрака. Загул продолжался несколько дней. Русский хор сменялся цыганским, потом оркестром знаменитого спевака, венгерским ансамблем. Едва начинало светать, по команде загулявшего клиента швейцары, дворники и даже городовой маршировали с палками, демонстрируя оружейные приемы. Отличившимся могло перепасть от 1 до 10 рублей. В 7 утра подкатывали заказанные тройки, и ресторанная публика устремлялась в Архангельское, продолжить попойку на опушке в имени Юсуповых. Днем приходили местные мужики, звавшие Карла Александровича не иначе как благодетелем. Они приготавливали уставшим сеновал, а ночью снова был Яр. Иной раз официанты по 3 дня не вылезали из фраков, отрабатывая славу заведения. Одним из завсегдатаев Яра был Савва Морозов. Как-то зимой он поехал в любимый ресторан, это было еще до его перестройки, но его туда не пустили, какой-то купчик гуляет, ресторан снял на откуп. Савва попытался возмущаться, дескать, он постоянный клиент, немало денег тут оставил, но в ресторан его все же пустить отказались. Тогда разозлившийся Морозов поехал в Петровский парк, набрал там какой-то голытьбы, привел к ресторану и велел ломать стену, дабы через нее въехать в ресторан прямо на тройке. Стену ломают, Савва Тимофеевич в тройке сидит, ждет, на уговоры не поддается. Полицию вызывать тоже не хочется, постоянный клиент. Кое-как его уговорила цыганка из хора не рушить ресторацию. Отец родной, да что ж ты делаешь, мы же без заработка останемся. В общем, уговорили его, он расплатился со всеми взломщиками, плюнул на все и уехал. А миллионер Хлудов приходил в Яр в сопровождении ручной тигрицы. Был в Яре и прейскурант для любителей покутить. Удовольствие вымазать официанту лицо горчицей, например, стоило 120 рублей, а запустить бутылкой в венецианское зеркало – 100 рублей. Впрочем, все имущество ресторана было застраховано на солидные деньги. Ресторан Яр был единственным рестораном Москвы, где принимали Льва Толстого в его крестьянском обличье. Он сюда приходил пешком из своего дома, что возле нынешней станции метро «Парк культуры», с одним посохом в руках. В Яре, напоминает москвовед Романюк, можно было наблюдать такие эпизоды. Любитель отварной осетрины или стерляди подходил к бассейну, указывал перстом на ту или иную рыбину. Ее тут же вылавливали с очком, и любитель вырезал ножницами из жаберной крышки фигурный кусочек. Когда эту рыбу подавали на стол, уже отварную, кусочек прикладывался к вырезу. Если совпадал, значит, рыба та, без обмана. Советский период ресторана. После революции, 23 февраля 1918 года, ресторан закрыли, с потолков сорвали лепнину, уничтожили фонтанный сад, имущество ресторана вывезли. Судакова арестовали. Судьба владельца Яра трагична. После революции его и его детей часто арестовывали, регулярно выбивали деньги, считая его обладателем огромного состояния. Он не мог эмигрировать за границу. Позже Судаков работал простым бухгалтером в обычной советской конторе. Доживать свой век он уехал в деревню. О Яре он говорить не любил, эта тема была для него закрытой. После смерти его якобы похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище. В советские годы в здании бывшего ресторана размещались столовая, кинотеатр, спортзал для бойцов Красной Армии, госпиталь, кинотехникум, ВГИК. В 1937 году архитектор Павел Рагулин, отец будущих хоккеистов, переделал его в клуб летчиков. После войны клуб был местом заседания Совета министров иностранных дел стран-победителей СССР, США, Англии, Франции. Нашу делегацию возглавлял Молотов, которому, дабы не возить дипломатов через город, пришла мысль построить над бывшим Яром гостиницу. Утвердили, назвав ее советской, автор проекта, архитектор Лавейко. И в 1952 году к зданию ресторана Яр по личному указанию Сталина был пристроен гостиничный комплекс в стиле «Русский ампир». Сейчас прежнее здание выглядит почти неузнаваемым, только по арочным окнам можно идентифицировать Судаковский Яр. Ресторан также был переименован в советский. Немного позже под бок гостиницы въехал цыганский театр «Рамен». Ресторан советский стал заведением для привилегированных, дипломатов, партийной верхушки и приближенных. Советский не раз отмечался вымпелами и почетными наградами. Бывали здесь и Василий Сталин, и король Испании Хуан Карлос, и Индира Ганди, и Высоцкий с Мариной Влади, и Маргарет Тэтчер с Конрадом Аденауэром, Брежнев и Пьер Кардин. Со временем ресторан пришел в упадок, однако с 1998 года он пережил свое очередное рождение под прежним именем «Яр». Ресторан был отреставрирован, здесь полностью восстановили дореволюционный интерьер, привели в порядок фрески начала века на потолке и стенах, починили люстру 1912 года, воссоздали фонтан во внутреннем дворике, сделанный по проекту фонтана Большого театра. Здесь снова гуляют и слушают цыганские песни. Пеша, звездой цыганского хора Соколова, певшего у Яра, была Олимпиада Николаевна Федорова, знаменитая на всю Москву цыганка Пеша. В полном расцвете своего таланта Пеша ушла со сцены, вышла замуж за помещика. Это, впрочем, неудивительно. Многие цыганки становились знатными дамами. Среди них княгиня Голицына, певица Александра Осиповна Гладкова, графиня Ланская, певица Александра Андреевна Гладкова и другие. Дальнейшая судьба Пеши затерялась во времени. Пеша пела старинные цыганские романсы и новые романсы, появившиеся в конце XIX века. У нее было чарующее, цыганского тембра контральто. К этому природа даровала ей красоту. Приезжали к Яру не только слушать, но и смотреть на нее, любоваться. Вся Москва по ней с ума сходила, вспоминала о Пеше цыганка-плясунья Лиза Мискинова. Одних бриллиантов ей подарено было 1100. Сегодня имя цыганки Пеши почти забылось. Что за хор певал у Яра? Был он Пешей знаменит. Открытие Петровского парка. Петровско-Разумовская аллея. Продолжим рассказ о самых известных домах и ресторанах Петровского парка. В прошлый раз мы посетили Яр, без которого трудно представить это место. Но и у него были конкуренты, не отстававшие в роскоши и разгуле. О них сегодня и пойдет разговор. Стрельна и Мавритания. Еще один знаменитый ресторан этого парка, постоянно конкурировавший с Яром, Стрельна, имел зал с эстрадой и роскошный зимний сад. Его владелец собирал экзотические растения со всего мира, а бассейны сада были полны разнообразной рыбы. Хозяевами были мещане Натрускины, Анфиса Егоровна и Иван Федорович. Им же принадлежала Мавритания, которую любили посещать не только русские бизнесмены, но и живущие в Москве иностранцы. Фактически это был филиал Стрельны с летней верандой. В 1878 году Иван Федорович приобретает участок земли в парке по Большой Прудовой аллее, ныне Петровско-Разумовская, на которой в 1895 году был построен ресторан по проекту архитектора Петра Павловича Зыкова. Австро-венгерская колония отмечала там годовщины рождения императора Франца Иосифа, французская ежегодно собиралась в день взятия Бастилии, а англичане пили за здоровье королевы Виктории. По оценке 1902 года недвижимость Натрускиных стоила 10435 рублей. Любители развлечений кутили, кочуя из одного ресторана в другой, что называлось ходить по всем церквам. Кстати, одно из зданий Мавритании еще цело. С 1935 года оно принадлежало Институту космической медицины, в котором готовили к полетам Белку и Стрелку. Возле его входа находится памятник Лайке, то есть вся космическая медицина вышла из Мавритании. На стеклянной, среднего размера доске долгое время значилось «Институт авиационной медицины РККИМ, академика И.П. Павлова. В октябре 1941 года институт был эвакуирован из Москвы, а затем, 1943 год, расформирован. Здание Мавритании было передано в ведение военно-медицинской академии, в МАИМ, СЭМ, Кирова. Ресторанные гуляки. По сообщению московского листка в сводке происшествий за ночь, сообщалось, что в 6 часов утра 5 июня 1912 года в Москве по аллее Петровского парка, ведущей от ресторана «Мавритания», мчался автомобиль с кутящей компанией. На углу Дворцовой аллеи у машины внезапно спустило колесо. Управлявший автомобилем студент Самойлов растерялся и не справился с управлением. На скорости 100 верст в час тяжелый «Фиат» опрокинулся и несколько раз перевернулся. Загорелся разлитый бензин, и через несколько секунд прогремел взрыв. Сидевшая в автомобиле певица Екатерина Шкловская погибла мгновенно. Студенты Московского инженерного училища Гиммель и Маркин получили тяжкие поранения, а сидевший за рулем Самойлов, как ни странно, отделался легкими ушибами. Обезображенный до неузнаваемости труп молодой женщины отвезли в Покойницкую при институтской больнице. Истории известен довольно интересный случай в ресторане «Стрельна». В 1877 году Михаил Алексеевич Хлудов на свои деньги основывает вооруженный отряд и отправляется на Балканы помогать сербам в войне с турками, и, хотя в основном он там кутил, не обошлось и без нескольких сражений, в одном из которых он даже был ранен. Когда Хлудов приехал в Москву, он пригласил своих друзей в ресторан «Стрельна», а сам пришел в мундире сербского офицера да еще и с шашкой. После множества тостов в честь Хлудова и сербской армии он начал рассказывать о своих подвигах и настолько увлекся рассказом, что выхватил шашку и с криком «Ура!» бросился рубить пальмы, которые были там в большом количестве. После того, как он перерубил все пальмы, то принялся за зеркала, так что можно представить, как он увлекся рассказом. Домой Хлудов попал только под утро. Через некоторое время ему предъявили счет за зеркала, и дебошир сразу заплатил 1000 рублей, но по счету за выпитые напитки и съеденные блюда торговался за каждую копейку. Что же касается пальм, их не купишь на русском базаре, и Хлудову пришлось доставлять их из своего имения в Сочи, но и здесь он немного сплутовал. К каждой пальме прикрепил табличку, где было написано, что якобы эти пальмы приняты в дар рестораном «Стрельна» от Михаила Алексеевича Хлудова. В «Стрельне» одновременно могли сесть за стол почти 2000 человек. Впервые в Москве ресторан был объединен с тропическим садом. Высоченные пальмы, привезенные из заморских стран, упирались в стеклянные прозрачные своды. Внешне, если судить по старинным рисункам, ресторан напоминал гигантскую теплицу под огромной двускатной стеклянной крышей. По сторонам основного помещения располагались кабинеты с цыганскими хорами. Здесь пела и знаменитая цыганка Вера Панина. Посетителям этого ресторана неизменно нравились сооруженные в этом огромном саду небольшие горки, на которых они могли почувствовать себя детьми. Бывало, что богатые студенты купались в бассейне рядом с живыми стерлядками и жирными налимами. Не отставала и Мавритания, хотя в 1880 году у Натрускина было мало посетителей, и дорого, и на самом солнце, а заведений в парке было предостаточно. Только по официальным данным, 129, а сколько на самом деле, никто и не знал. Страстный любитель-садовод, Натрускин засеял открытое солнечное пространство перед рестораном невиданным газоном. Газон был похож на богато расцвеченный ковер и в течение всего лета волшебным образом менял узоры, радуя глаз до глубокой осени. Рецепт этой смеси он выкупил у заезжего англичанина, тоже любителя-садовода, а летом заказал московской фирме «Иммер и сын», торгующей семенами, составить нужный комплект. Подобранная смесь семян оказалась настолько удачной, что фирма, в свою очередь, выкупила у купца право на продажу и стала бойко торговать ею под названием «Мавританский газон». Натрускин, известный в городе не меньше купцов Елисеева и Филиппова или фармацевта Феррейна, жил в особняке на углу Стрельнинского переулка, сейчас улица Пилота Нестерова. Кроме Ивана Федоровича Натрускина совладельцем заведения был его брат Сергей. Третий брат, Алексей Федорович, был управляющим у слабого грудью владельца Яра Судакова, жившего в последние годы в Крыму. Мавритания вошла и в литературу. Именно здесь происходит действие романа Льва Толстого «Воскресенье». Тут его героиня Катюша Маслова подсыпала снотворное купцу Смилкову, Варя Панина. Необыкновенный и редкий по тембру голос этой цыганской певицы покорил когда-то многих. Божественной называл Варю Панину Александр Блок, а художник Константин Коровин приводит в мемуарах любопытный диалог. «Ты слышишь, — сказал Шаляпин Серову, — Константину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто же, позвольте вас спросить, поет лучше меня, Константин Алексеевич? А вот есть, цыганка одна поет лучше тебя, Варя Панина. Поет замечательно, и голос дивный. 14-летней девочкой, тогда еще Варя Васильева, она пришла в хор Александры Ивановны Паниной, работавшей в то время в ресторане «Стрельна». Она поразила всех тембром своего необычного голоса и редким талантом. Выйдя замуж за хориста Панина, она перешла в Яр, где впоследствии собрала собственный хор. Голос Вари Паниной сохранили граммофонные пластинки начала века, а вот ее дом, увы, сломали. Говорят, что Варя Панина очень любила петь дома, для себя, и под окнами неизменно собиралось множество людей, чтобы ее послушать. Похоронили Панину в 1911 году на Ваганьковском кладбище. «Черный лебедь», «Альгамбра» и «Жан», Нарышкинская аллея, 5. Мы завершаем путешествие по Петровскому парку. Конечно, рассказывать о нем, его обитателях и тайнах можно еще очень долго. Например, можно вспомнить, что детство здесь провел бард и журналист Юрий Висбор и очень тепло вспоминал эти годы. Но должны же ведь остаться и какие-то секреты. Быть может, кто-то из наших читателей сделает удивительные открытия, связанные с историей старого парка, и поделится с нами. А пока мы отправимся на некогда породившую множество сплетен и легенд виллу. «Черный лебедь». История сохранила для нас уникальный загородный дом «Черный лебедь», Нарышкинская аллея, 5, построенный архитекторами В.М. Майтом и В.Д. Адамовичем в начале 20 века в неоклассическом стиле. Он принадлежал Николаю Рябушинскому, одному из 8 братьев Рябушинских, владельцев банков и текстильных предприятий. Кстати, Владимир Рябушинский был гласным городской думы, а Павел Павлович Рябушинский выпускал газету «Утро России», которая позволяла себе критиковать даже министров, и в отличие от газеты своего брата Николая «Золотое руно» приносило немалую прибыль. Хотя с «Руном» сотрудничали Брюсов, Блок и Бунин, Степан Рябушинский имел одну из лучших коллекций икон. Дмитрий Рябушинский был профессором и членом-корреспондентом Французской академии наук, работал в области аэродинамики. У него в имении была устроена первая аэродинамическая лаборатория. В доме Николая Рябушинского устраивались большие приемы для самых богатых и знатных людей Москвы. Устраивая такие приемы и издавая убыточную газету, он промотал все состояния, и революция его уже просто не могла разорить. Живописные панно для оформления виллы были заказаны лидеру «Голубой розы», художнику-символисту Павлу Кузнецову. Холл виллы украшал огромный фриз «Нерожденные младенцы», производивший, по словам современников, неприятное впечатление. Дорожки виллы «Черный лебедь» были обсажены пальмами, на клумбах цвели орхидеи. В саду у будки сидел леопард. Распушив веером узорчатые хвосты, прогуливались павлины, бегали золотистые фазаны, пели заморские птицы с невиданно ярким оперением. У входа в сад был приготовлен мраморный саркофаг с бронзовой фигурой быка, как последнее пристанище эксцентричного хозяина. Но в 1918 году Рябушинскому пришлось эмигрировать, и саркофаг он не использовал, умерев на чужбине. За строгим фасадом виллы скрывался изысканный интерьер. Причудливая мебель, изготовленная по специальному заказу, с маркой в виде черного лебедя, обтянутая парчой и шелком и пропитанная ароматными курениями. Прекрасная роспись, выполненная художником Павлом Кузнецовым. Все столовое убранство было с тем же вензелем. Скатерти, салфетки, посуда, серебряные приборы. Черный лебедь красовался на бокалах и рюмках из тончайшего венецианского стекла, сделанных в Италии по заказу хозяина виллы. Стены были увешаны картинами известных мастеров. Ходили слухи о каких-то афинских ночах с голыми актрисами. Но также у гостей была возможность полюбоваться великолепной художественной коллекцией Николая Рябушинского, в которую входили драгоценные фарфоровые вазы, фигурки драконов с устрашающими мордами, привезенные хозяином с Майорки, отравленные стрелы дикарей с Новой Гвинеи. Художник Сергей Виноградов вспоминает устроенный в первую весну существования черного лебедя праздник яблоневого цветения. Обед был сервирован на огромной открытой террасе, выходившей в цветущий яблоневый сад. Это же было действительно чудесно. А когда стемнело, то вокруг все цветущие деревья засветились маленькими разноцветными огнями, и еще маленькие огоньки светились в густой весенней траве между яблонями, как светлячки. Даже я, близкий к Коле, не знал о приготовленной иллюминации. Это было волшебно. По всему саду были сервированы небольшие столы, и пировали до утренней зари в благоухающем цветущем саду. Под яблонями около столиков были пущены прыгающие, ползающие, летающие заводные, вывезенные из-за границы кузнечики, лягушки, бабочки, ящерицы, пугавшие дам, а это еще прибавляло веселья. Игрушечками кто-то невидимо заведовал. В другой раз, на Новый год, Николай Рябушинский украсил деревья перед домом сотнями электрических лампочек, светивших разноцветными огнями из-под снега, и устроил в саду прием, на котором дарил гостям картины и драгоценности. В 1911 году из-за проблем с финансами Рябушинский распродал часть своей коллекции с аукциона. Впоследствии за рубежом Николаю Павловичу удалось выкупить некоторые свои картины. Картины русских мастеров начала 20 века он решил сохранить, но в поместье «Черный лебедь», где они хранились, в 1915 году случился пожар, который уничтожил многие полотна великих российских живописцев. Удалось спасти врубелевский портрет Валерия Брюсова. Среди разнообразных комнат виллы была и бабушкина комната. По словам друга Николая Рябушинского, известного художника Сергея Виноградова, комната действительно была такой, точно давно и долго в ней жила бабушка. И божница, и ширмочки старинные, и сундуки-укладочки, и бисерные всякие вышивки, и вся нехитрая мебель красного дерева, ну совсем, совсем все бабушкина. Вторым владельцем виллы стал Леон Монташев. По слухам, он выиграл у Рябушинского «Черного лебедя» в карты за одну ночь. На здании сегодня имеется вензель Леона Монташева, ЛМ, аналогичный тому, что расположен на гербе его конюшен. Монташев был одним из наследников отца нефтяника. Он не только продолжил дело отца, но и сумел удвоить наследство. Кроме того, Леон был известным конезаводчиком, имел более 200 чистокровных лошадей. На лошадях Монташева скакал жокей мировой величины Вингфилд, черный маэстро. После революции его бакинские нефтяные промыслы национализировали. Леон участвовал во всевозможных политических проектах, пытался продать свои предприятия иностранным компаниям, а в 1918 году эмигрировал с семьей во Францию. Лучших чистокровных лошадей и жокея Вингфилда Леон забрал с собой. В конце жизни ему пришлось работать таксистом. Умер Леон Александрович Монташев во Франции в 1954 году. После революции здание «Черного лебедя» было занято районным ЧК. В доме была обнаружена коллекция икон Николая Рябушинского, которая пополнила экспозицию Третьяковской галереи. Сейчас в доме Рябушинского на Нарышкинской аллее парка расположился банк. Имя аллея получила в честь владелицы одной из усадеб Петровского парка. На аллее находится также церковь Благовещения, построенная хлопотами и на средства Анны Дмитриевны Нарышкиной. Здесь, на даче в Петровском парке, умерла ее 13-летняя внучка Анна Булгари, а перед тем она похоронила свою единственную дочь, графиню Марию Булгари. Женщина в скорби дала обет построить на месте смерти девочки церковь. Храм был открыт только для благородного дачного населения. Строил церковь Федор Рихтер, которого мы лучше знаем не столько как самобытного архитектора, сколько как талантливого реставратора. В советское время здание церкви использовалось не по назначению, там был склад, и лишь несколько лет назад храм был передан Московской патриархии, там уже проходят службы. Пивная, популярная в 70-е годы прошлого века среди местных обитателей, располагавшаяся возле храма, давно уже закрыта, а в свое время она так и звалась в народе, возле храма. Сады и особенности Петровского парка. На территории Петровского парка существовала система садов. Разные владельцы брали в аренду землю в парке, устраивая там аттракционы, кафе, рестораны. Владелец сада Фантазия Взметнев, выкупивший его у прежней хозяйки, устроил в саду летний театр, буфет-ресторан, музыкальную эстраду, гроты и беседки. В 1900 году новый хозяин сада купец Самойлов переименовал его в Альгамбру. При нем театр был электрифицирован, в саду устроили цирковую эстраду. В начале 20 века в парке появились кинотеатры. Тогда же близ дворца на кругу, ныне площадь космонавта Комарова, работала кофейня Макарова. В центре парка, писали в одном из предреволюционных путеводителей, опоясывая небольшую рощицу, находится круг, где летними вечерами происходит катание на экипажах, и сюда же выходят подышать свежим воздухом те неудачники, которые проводят лето в городе. Огоньки дачи ряда расположенных около круга ресторанов и кофеен придают по вечерам этому месту довольно эффектную картину. Прежде Петровский парк имел чисто фешенебельный, аристократический характер, но в настоящее время он все более и более демократизируется. Здесь же была и первая в Москве, еще опытная, линия электрического трамвая, проложенная от Страстного монастыря до Петровского парка. Здесь 25 марта 1899 года проехали первые трамвайные вагоны. Если пройти по Нижней Масловке до ее пересечения с Новой Башиловкой, можно увидеть невысокое краснокирпичное здание, Нижняя Масловка, 15, это и есть сохранившееся в Москве депо первого трамвайного парка, принадлежащее бельгийскому акционерному обществу, имевшему разрешение на прокладку и использование конно-железных дорог. Именно отсюда и выехали первые трамвайные вагоны. Это депо действовало вплоть до прокладки по Масловке и Башиловке третьего транспортного кольца. Говоря об архитектурных памятниках парка, как не упомянуть деревянную ограду бывшей лечебницы имени Усальцева, которая находится на старом Петровско-Разумовском проезде. Эта ограда предположительно выполнена по эскизам Михаила Врубеля, который провел здесь свои последние годы. И последнюю работу в своей жизни художник написал здесь. Это был портрет Брюсова. Раньше ограждение лечебницы было украшено майоликой, а сейчас ограда разрушается, особенно угловые башенки. А самые настырные гуляки в предрассветной темноте держали потом путь к селу Всехсвятскому, станция метро «Сокол», в 2 верстах от Петровского парка. В этом месте их привлекали ресторации «Гурзуф» и «Жан». Там не было электричества, зато всегда были блины. Трапеза шла при свечах, протрезвевшие добавляли или поправлялись, играли в карты. Пижоны очень гордились, когда в городе их знакомые замечали следы бурно проведенной ими ночи, закапанные воском рукава и брюки. На окраине Петровского парка, Верхняя Масловка, 18. На Верхней Масловке, недалеко от не менее экзотического и манящего своими тайнами городка художников, стоит деревянный дом-изба под номером 18, прихоть конезаводчика. Он появился в 1906 году на окраине Петровского парка, в Бутырском проезде, так до 1914 года называлась улица Верхняя Масловка. Это сохранившийся с 1906 года особняк промышленника Николая Малютина, подаренный им своей возлюбленной, красавице Анне Гильбих, потомственной почетной гражданке Москвы. Известно, что Анна была поклонницей и любительницей коней, питомцы ее конюшни считались лучшими в Москве того времени. В конюшнях были места для 46 рысаков, а Николай Малютин и вовсе без лошадей свою жизнь не представлял. Можно предположить, опираясь на воспоминания жителей дома, что 7 печей голландок, лестничные перила были также выдержаны в элегантном стиле русский модерн. Двухэтажный особняк венчал купол на крыше и двухэтажная надстройка для зимнего сада. Увы, они не сохранились. Перед главным фасадом, утопающая летом в зелени винограда и хмеля терраса, во дворе располагалась конюшня с лучшим выездом в Москве, каменный флигель, в котором жила прислуга. Ее дом соответствовал духу того времени. Модерн смягчали традиции древнерусского зодчества, а может быть, русский стиль делал некий реверанс модерну. Близость Петровского парка, Бегов, славящегося на весь город своим разгульным весельем ресторана «Яр», все это сказалось на атмосфере дома, гостеприимного и добродушно шумного. Среди гостей Анны Гильбих было немало любителей цыганских песен и романсов. Не раз здесь бывала и жившая по соседству известная исполнительница русских романсов Варя Панина. Многие гости съезжались за полночь, когда закрывались окрестные рестораны, чтобы продолжить веселье в домашней уютной обстановке. Там продолжалось даже после смерти Николая Малютина в 1907 году, да и самой Анны. После Аннушки эстафету у Анны приняла дочь Татьяна, тоже страстная лошадница. Вторым ее главным увлечением были собаки, два огромных черных добермана и немецкая овчарка, а позднее и фокстерьеры. Что интересно, Татьяну не выселили после революции, но соседей, конечно, подселили. В довоенные годы она часто на специальных санках, в которые были запряжены собаки, выезжала в Петровский парк и удовольствия ради катала гулявшую местную ребятню. После революции дом быстро уплотнялся, так как он выделялся по тем временам удобствами: водопровод, канализация, среди других окружающих домов. В итоге к 1949 году здесь жило более 20 семей. Надо заметить, что, несмотря на столь плотное коммунальное заселение, отношения между соседями были добрыми. Жильцы ухаживали за садом, дверей не запирали, на Новый год собирались у общей елки. Наведывались сюда и люди именитые, среди них знаменитый художник Павел Ромадин. Дом был жилым до 1971 года, потом его передали управлению завода «Художественная гравюра», штамповавшему значки, а в 1998 году его арендовал Центр ремесел Северного административного округа Москвы. И сейчас фасад оформлен соответствующим образом, ставнями с резными деревянными накладками и мозаичным портиком у входа. При Центре ремесел работает кафе-клуб «Изба» на Масловке, работает сувенирная лавка. Как будто дом сам придумал себе судьбу. Кстати, еще недавно здесь ходили одни из первых московских трамваев. Еще раньше – Конка. А до середины 19 века здесь ничего не было. Место так и называлось – Маслова пустошь. Пока в 30-е годы 19 века по приказу сенатора Башилова архитектор Таманский не спроектировал парк с рощами, аллеями и прудом. Малютины. Николай Павлович Малютин, 1852-1907, принадлежал к старому калужскому купеческому роду. Малютины владели бумаготкацкими, химическими, стекольными, сахарными заводами, золотыми приисками, были очень крупными землевладельцами. Калужские агрессоры. Основатель рода Семен Семенович записался в московское купечество еще в 1786 году. Он поднялся на торговле москательным товаром, красками, клеем и техническим маслом. К концу жизни в 1831 году состояние Семена Семеновича превышало 2 миллиона рублей. Империю приумножили три сына – Михаил, Павел и Николай. Именно они занялись прибыльным ткацким делом, торговали платками, ситцами, холстинкой, парчой, пряжей, хлопком, сырцом и суконными товарами. А затем купили мануфактуру князей Прозоровских Голицыных в селе Раменском Бронницкого уезда и построили новую в Москве. Потом появились прииски под Томском, химический завод возле Вятки и лесные участки под Вологдой. После смерти Михаила и Николая, не оставивших наследников, все имущество клана перешло во владение к скупому и трудолюбивому Павлу Семеновичу. В Москве имя Малютина стало синонимом удивительной скаридности. Рассказывали, что, находясь по делам в Петербурге, Павел Семенович жил в дорогой гостинице, но, приходя в номер затемно, никогда не зажигал свечей, чтоб не платить лишних 20 копеек. Женился он поздно, в 46 лет. Невеста Катя годилась ему в дочери, но брак был счастливым. У них родились 6 детей, 4 мальчика и 2 девочки. Завещание. Весной 1860 года Павел Семенович Малютин вызвал к себе нотариуса. Здоровье было уже не то, и, по его мнению, пришла пора составить завещание. Компанию «Недвижимости капитал» Малютин наставлял сыновьям. Они получали равные доли, но с оговоркой. Если кто-то из них пойдет в разнос в ущерб семейному делу, его лишат права участвовать в денежных делах семьи и оставят только ежемесячное содержание, но не более 250 рублей в месяц до исполнения 35 лет. А не возьмется за ум к таким зрелым годам, и содержание лишится. Хотя по миру неблагодарного не пустит. Вскоре он умер, оставив наследникам 6,3 миллиона серебром. Но дети тогда еще не достигли дееспособного возраста. Старшему Семену было 18 лет, Михаилу – 10, Николаю – 8, Павлу – 4 года, и по закону их опекуншей до совершеннолетия – 21 год – была мать. Через 9 лет семейная фирма была переименована в торговый дом Павла Малютина «Сыновья», а по достижении всеми братьями совершеннолетия – в 1876 году было основано торгово-промышленное товарищество Павла Малютина «Сыновья». К этому времени умер руководивший делом старший брат Семен, а остальные жили в раздрае и формально разделили предприятия между собой, оставаясь пайщиками семейного товарищества. Растратчик. Михаил стал обладателем состояния в 4 миллиона рублей и по паям ежегодно получал до 200 тысяч рублей дивиденда. Годовой заработок рабочего тогда составлял 200-300 рублей, а царского министра – 15-20 тысяч. И Михаил уехал в Европу, где загулял, поставив под угрозу общий бизнес. За 20 лет, с 1871 по 1892 год, он прогулял около 5 миллионов рублей. В 1883 году Михаил Малютин продал три остававшиеся у него к тому времени пая и перестал быть совладельцем семейного дела, но остановиться он уже не мог, стал играть в долг и раздавать налево и направо векселя, а списки долгов присылал в Москву, в контору братьев, которые, опасаясь огласки и позора, выкупали векселя. За 10 лет каждый из них потратил на это 300 тысяч рублей. Попытку наложить опеку на брата предпринял в 1899 году 47-летний Николай Малютин, написав прошение на имя московского генерал-губернатора. Это произошло после смерти еще одного брата, Павла. Было проведено расследование, которое подтвердило описанные Николаем Павловичем факты. На Михаила наложили опеку. Лишенный денег и внимания прихлебал, Михаил Павлович впал в глубокую депрессию и через 2 года умер. Однако ущерб бизнесу был нанесен такой, что вскоре пришлось продать мануфактуру в Раменском, где трудились 7000 рабочих. Впрочем, как вскоре выяснилось, не только Михаил был склонен к картам и разгульному образу жизни. Николай Малютин. Николай Павлович Малютин, известный промышленник и конезаводчик. По словам современников, тоже заядлый картежник. Так, говорят, он проиграл усадьбу Мысова в Подмосковье купцу Кузнецову. Современники отзываются о Николае Павловиче не слишком лестно. Он, будучи человеком с большим самомнением, подпадал под влияние льстивых людей, куривших фимиам пред ним, вследствие чего постоянно делал большие ошибки во вред делу. В 1907 году вторая жена Николая Малютина, Ольга Ивановна, решила установить опеку над мужем. В прошении московскому генерал-губернатору говорилось, что Николай Павлович ведет расточительный образ жизни, угрожающий полным разорением его крупного прежде состояния. Он заложил дом по Петербургскому шоссе за 100 тысяч рублей, имение Ильговского уезда при селе Быки за 150 тысяч и продал за 30 тысяч рублей ювелиру Лорье золотые медали и призы, выигранные лошадьми известного в спортивном мире Малютинского завода. По словам супруги, все эти деньги были истрачены на любовницу Николая Павловича, девицу Анну Чернышову. Опять назначили расследование. Допросили домашнего врача Малютиных Николая Бойко. По его показаниям, у Малютина в течение нескольких лет был роман с некой Анной Гильбих, в результате чего Николай Павлович якобы прожил все свои раменские паи на сумму 800 тысяч рублей. Но затем они расстались, и купец уехал отдыхать на Кавказ, где предавался ежедневным кутежам, во время которых тратил крупные деньги на угощения и подарки кокоткам. Так, под влиянием пьянства он выдал девице Григорьевой расписку на 10 тысяч. Также врач рассказал, что в Кисловодске в августе 1906 года Николай Павлович познакомился с крестьянской девушкой Анной Чернышовой. Она и стала причиной разорения империи Малютина. Например, деньги, полученные за продажу призов в беговой конюшне, пошли на оплату украшений с бриллиантами, взятых Чернышовой у ювелира Лорье. С Чернышовой Малютин поселился в Курской губернии в имении Быки. Брошенная жена Ольга слукавила, заявив, что ничего не получила от Николая Павловича. О его состоянии дама сообщила, что у Малютина было около 160 паев раменской мануфактуры на 1 миллион рублей, из которых к 1907 году осталось 6, ценой от 6 до 8 тысяч каждый. Имение Лунева по Николаевской железной дороге стоимостью 200 тысяч рублей было продано в 1897 году за 105 тысяч. Дом на Тверском бульваре продан водочному фабриканту Смирнову в 1899 году за 300 тысяч. Имение Быки Курской губернии Ильговского уезда стоимостью 300 тысяч рублей заложено в Московском земельном банке за 112 тысяч. Дом по Петербургскому шоссе заложен в Московском городском кредитном обществе за 140 тысяч. Крупная сумма наличных и конезавод. Николай Павлович не сидел сложа руки. Да и Анна Чернышова, видимо, не хотела лишаться неожиданного богатства. В мае 1907 года в губернское правление поступило заявление от юриста Малютина. «Мой доверитель 55 лет от роду обладает весьма крупным благоприобретенным имуществом, наследниками которого, ввиду отсутствия собственных родных детей, являются 2 племянника, Павел и Иван Павловичи Воронины, владельцы многомиллионного состояния, сохранившие с дядей отличные отношения. А дело об опеке возбудили люди, имевшие виды на имущество, но опеку расследователи назначили. Доводом стала покупка у Николая Павловича крестьянкой Анной Чернышовой большого дома в Москве. Правление посчитало, что сделка фиктивная. Ознакомившись с материалами дела, вице-губернатор Федоров выступил против наложения опеки, указав на обман со стороны Ольги Малютиной. Дело, возможно, тянулось бы еще годы. Однако 2 июля 1907 года Николай Павлович Малютин скончался. Наследство получили племянники, как он и хотел. Официальной супруге Малютин ничего не оставил. На Малой Пироговке. Малая Пироговка, 1. Это здание, кажется, создано для того, чтобы о нем вспоминали всю жизнь те, кто провел в нем студенческие годы. Здесь сдавали зачеты и заваливали сессии, слушали великих профессоров и прогуливали на собаке, всеобщем месте сбора всех студентов, пары. Здесь влюблялись, назначали свидания, писали стихи и песни, рисовали, прощались навсегда и снова встречались. Здесь снимали кино и создавали театр. Здесь всегда кипела настоящая жизнь. Такой он, Московский педагогический государственный университет, бывший Ленинский, или, как его еще называли, Московский поющий. Сегодня у него не самые лучшие времена. Хотя здание на Малой Пироговке, один остается столпом отечественной педагогики, вопреки всем нововведениям и ударам по основам научной базы университета. А начиналось все так же революционно и неожиданно. И эта история заслуживает отдельного рассказа. Первые женские курсы. Московские высшие женские курсы, расположившиеся в этом уникальном по красоте и строению здании, стали первым высшим учебным заведением для женщин в России. И просуществовали они с 1872 года по 1918 краткое, с небольшим двухгодичным перерывом, пока не были переименованы во второе МГУ. Это действительно была революция в образовании. В мае 1872 года министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстый дал согласие на открытие в Москве высших женских курсов как частного учебного заведения и утвердил положение о курсах. И уже 1 ноября 1872 года на Волхонке в здании первой мужской гимназии состоялось торжественное открытие московских высших женских курсов, курсы профессора Гирье. Планировалось, что обучение будет рассчитано на 2 года, но уже через 5 лет его увеличили до 3 лет. Московские курсы имели историко-филологическую направленность, основными предметами считались русская и всеобщая история, русская и всемирная литература, история цивилизации и история искусств. Занятия были платными. Число слушательниц на курсах в первый год доходило до 70. Затем до 1878 года оно колебалось между 103-107, а в 1884-1885 учебном году – до 256. Лекции на курсах читали известные профессора Московского университета Веселовский, Ключевский, ректор Московского университета Соловьев. Перезагрузка. В 1886 году Министерством народного просвещения был воспрещен прием на курсы. В 1888 году они закрылись. Это было объяснено необходимостью пересмотра вопроса о высшем женском образовании. В 1889 году были возобновлены лишь петербургские Бестужевские курсы. Новые курсы уже получали часть средств от Министерства народного просвещения. На вновь открытых курсах было 2 отделения, историко-философское и физико-математическое. В 1906 году был открыт медицинский факультет. До 1905 года директором курсов снова был Гирье, а когда он был за границей, его место занял будущий академик Сергей Чаплыгин. Новое здание. В 1905 году Московская городская управа приняла решение о бесплатном предоставлении курсам земельного участка на Девичьем поле, и через 2 года состоялась закладка зданий учебных корпусов, архитектором которых был архитектор Сергей Соловьев. Землю выделили на Малой Царицынской, ныне Малая Пироговская, улице, а стеклянную прозрачную крышу конструировал Шухов, тот самый, из-за башни которого сегодня разгорелась целая баталия. Спасать, не спасать, в 1908 году открываются корпуса физико-химического факультета и анатомического театра, а в 1913 году – аудиторный корпус, ныне главный корпус МГУ. В 1911 году часть профессоров МГУ перешла работать на Пироговку. Начался новый этап курсов. За этот период до 1913 года число курсисток увеличилось с 255 до 7155, а потом грянула революция. Факт. Самая известная аудитория главного корпуса Московского пединститута, Ленинская. Здесь выступали почти все политические деятели России последних 100 лет. Здесь снимались фильмы «Дети Дон Кихота» и «Доктор Живаго». А на третьем этаже – карнавал. Реформатор педагогики. Владимир Иванович Гирье, русский историк. Профессор всеобщей истории Московского университета. Одним из первых в России приступил к разработке истории нового времени. Впервые в России ввел систематические семинарские занятия. Организатор высших женских курсов в Москве, 1872, который возглавлял до 1905 года, родился в подмосковном селе Ховрино в семье потомков выходцев из Гамбурга, приехавших в Россию в конце 18 века. Гласный Мосгордумы, где разработал организацию попечительства о бедных. Победы бестужевских курсов. К 1912 году на бестужевских курсах работали 227 профессоров, преподавателей, лекторов и ассистентов, более трети которых имели ученые степени доктора или магистра. В 1913 году для курсов была приобретена зоологическая коллекция Коца, которая положила начало Дарвиновскому музею. В 1915-1916 учебном году московским высшим женским курсам было предоставлено право проведения выпускных экзаменов и выдачи дипломов. Эпоха 2 ГОМГУ. Мы начали рассказ о здании Московского педагогического государственного университета на Малой Пироговке, 1, которое начало отсчет своей истории с первых женских курсов. Но, к сожалению, они прекратили свое существование в 1918 году. Однако история подготовки будущих педагогов на этом не прервалась. На базе курсов был создан 2 и краткое МГУ. Он и сейчас находится в этом же месте, только разделен на 3 вуза. Но главное здание продолжают занимать педагоги. Объединение. 2 и краткое Московский государственный университет был организован в соответствии с постановлением Коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР от 16 октября 1918 года путем преобразования московских высших женских курсов. Это было реализацией обсуждавшегося еще при временном правительстве предложения о создании университета со смешанным составом студентов вместо чисто женского. Во вновь образуемый 2 и краткое МГУ был назначен особый правительственный комиссар. ВУЗ стал государственным. Отменили вступительные экзамены, что привело к безмерному увеличению числа студентов. Из идеологических соображений преобразовывался учебный процесс. Первоначально в составе 2 ГОМГУ были историко-филологический факультет, физико-математический факультет и медицинский факультет. Но уже в 1919 году в ходе реорганизации Московского высшего образования, проходившей по принципу сосредоточения подготовки кадров по каждой из специальностей в одном месте, ИСТФИЛ и большая часть физмата были переведены в 1 и краткое МГУ и слиты с соответствующими его факультетами. В составе 2 ГОМГУ остался только медицинский факультет и химико-фармацевтическое отделение, преобразованное в химический факультет. Соответствующее решение было оформлено постановлением Наркомпроса РСФСР от 20 августа 1919 года. В 1921 году во 2 ММГУ был организован педагогический факультет, в будущем определивший лицо университета. В 1924 году в результате реорганизации в состав нового вуза вошел Педагогический институт детской дефективности, а через 3 года университет становится также и основным центром государственной системы заочного образования. Первым ректором по октябрь 1919 года стал профессор Сергей Алексеевич Чаплыгин, крупный ученый, математик и физик, один из основателей гидроаэродинамики. Затем его на 5 лет сменил Сергей Наметкин, выдающийся химик-органик, специалист в области химии нефти. А позже на его место пришел Альберт Пинкевич, видный педагог, организатор системы народного образования. В октябре 1926 года его посылали в Финляндию, к Репину, для переговоров о возвращении художника в Россию. В это же время в университете преподавали антрополог, географ и этнограф Дмитрий Анучин, психолог Лев Выгодский, историк Юрий Готье, химик Николай Зелинский, психолог Всеволод Кащенко, историк декабризма Милица Ничкина, физик-ядерщик Игорь Там, математик и астроном Отто Шмидт. Реорганизация. Однако просуществовал университет в таком виде недолго. Начавшаяся в 1929 году широкомасштабная кампания по реорганизации вузов привела к тому, что универ разделили на три самостоятельных института. Питфаку и строившемуся на его базе педагогическому институту передавались главный корпус, Тихомировский корпус, здание в Курсовом и Мерзляковском переулках, а также находившиеся на улице Усачева и в Грибоедовском переулке студенческие общежития. Медфак стал 2М Московским государственным медицинским институтом, ныне Российский государственный медицинский университет. Химфак превратился в Московский институт тонкой химической технологии, ныне Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Питфак – в Московский государственный педагогический институт им. А.С. Бубнова – ныне Московский педагогический государственный университет. В 1941-1997 годах МКПИ носил имя Ленина. Главная аудитория также носила имя вождя пролетариата, а его скульптура закрывала фонтан в нише. Сейчас фонтан, в отличие от вождя, снова привлекает внимание. А вот барельеф Ленина в аудитории закрыт большим экраном. Старейшим корпусом МГУ является здание химического факультета в Несвежском переулке, 3, построенное в 1798 году как жилой дом. В советское время к старому зданию с ротондой, выходящей в Хользунов переулок, было пристроено еще одно. Над портиком видны цифры года окончания постройки, МСМКСКСВИ. Автором здания был архитектор Транквиллицкий, московский поющий. «За весною снег, а за снегом дождь, и назад иди, не приедешь. Пусть годы бегут, наша память тут». Так знаком маршрут в институт. Это строки из припева песни, которую мой однокурсник по истфаку МКПИ имени Ленина Дима Олейников, ныне известный ученый, писатель и шахматист, написал почти 30 лет назад, когда мы после армии вернулись в родной институт и узнали, что исторический факультет переехал с Малой Пироговки на Сетунь. А значит, не будет больше посиделок на собачьей площадке, как исторически называют круглый холл на вечно закрытом главном входе, не будет поэтических и художественных вечеров на Парнасе, балконе, с которого еще более века назад наблюдали за балами бестужевских курсов, наконец, не будет лекций в знаменитой 10-й Ленинской аудитории, главной аудитории института, а ныне университета. Впрочем, время тогда не остановилось. Мы продолжали возвращаться в главное здание, устраивали дискуссионные театры, на которые собиралась вся Москва, писали стихи, ухаживали за девушками худграфа, обитавшего напротив немецкого кладбища, сочиняли и пели песни. Потому что наш педагогический институт, а ныне университет, не случайно называют поющим. Он дал стране не только армию педагогов и ученых с мировыми именами, не только писателей и журналистов, художников и психологов, политиков и спортсменов, но, может быть, прежде всего бардов, на которых равнялась и смотрела вся страна, и это ли не педагогика, доступная и простая, запоминающаяся и заставляющая думать. Достаточно просто перечислить имена бардов, которые учились в нашем поющем: Юрий Висбор, Ада Якушева, Юрий Ким, Юрий Ряшенцев, Вадим Егоров, Вероника Долина, Олег Заливака. А еще здесь учился рэпер Гуф, политики Сергей Митрохин и Владимир Лукин, Андрей Исаев и Евгений Бунимович, спортивный комментатор Василий Уткин, культуролог Александр Архангельский, писатели Вячеслав Пьяцух и Юрий Коваль, художник Дмитрий Врубель, учитель-новатор Евгений Ямбург, журналист Алексей Венедиктов, переводчик Ольга Варшавер и многие-многие другие. Кузница педагогических кадров. До этого я рассказывал вам об истории МГУ, начавшего отсчет своей жизни с бестужевских курсов, а затем ставшего вторым МГУ. Но для меня, как и для многих других выпускников этого учебного заведения, оно начинается с Малой Пироговки, с нашего тогда еще Московского государственного педагогического института, а ныне университета. Сегодня большинство гуманитариев учатся даже не на Сетуни, а в здании на юго-западе. А на эмблеме вуза все равно остается здание на Пироговке. Потому что институт не может жить без собственной памяти. И не случайно в здании стоит памятник девушке-студентке, ставшей в годы Великой Отечественной войны летчицей, а не учительницей. А в главной аудитории на стенах остаются выбитые в мраморе цитаты из Ленина и Крупской. Правда, сам памятник Ленину исчез в неизвестном направлении, а за прикрывавшим его тыл красным знаменем открылся фонтан, задуманный архитектором еще при планировании. Но он и сегодня не работает, а служит антуражем. А еще я до сих пор не могу поверить, что по этим коридорам не просто ходил, а учил студентов академик Лосев, что нам преподавали историю Аполлон Кузьмин и Николай Павленко, равно как и многие другие именитые и любимые профессора, которых, к сожалению, просто не упомянешь в одном тексте, до университета. После реорганизации из 2-го МГУ институт продолжил обучение так необходимых стране учителей. Оно даже в годы войны прерывалось всего на месяц в 1941 году во время осадного положения столицы. Из-за войны были пересмотрены учебные планы и программы, с переходом на сокращенное 3-летнее обучение. Многие студенты и преподаватели, аспиранты МГПИ ушли на фронт. Четверо из них удостоены звания Героя Советского Союза. В годы войны к МГПИ был присоединен Московский индустриально-педагогический институт имени Карла Либкнехта, Московский художественный учительский институт и Московский учительский институт иностранных языков стали факультетами городского педагогического института с 1946 года МГПИ им. В.П. Потемкина. Коллекция картин Потемкина, среди которых полотна мастеров с мировыми именами, сегодня хранится на Парнасе, в главном здании. Вот только просто так посмотреть ее вряд ли удастся. Из-за своей ценности ее просто закрыли под замок и показывают, наверное, именитым гостям. МГПИ отнесен к категории вузов, в числе 50 институтов, выполнявших важнейшие научно-исследовательские работы в СССР. А затем началась катастрофа, которая и сегодня не прекращается. Не случайно совсем недавно преподаватели филфака написали письмо на имя президента и Минобразования с просьбой обратить внимание на проблемы университета. Само здание стоит, и есть надежда, что будет стоять еще долго. Тем более, что в нем сделан хороший ремонт, и, просто проходя мимо, невольно поднимаешь глаза и любуешься на его архитектурное строение и изыски, коими не пожалел снабдить архитектор. Но это только фасад, за которым гнездятся и множатся проблемы, преобразования и скандалы. В 1990 году институт стал первым в мире педагогическим университетом. Но в те годы, дабы выжить в новых условиях, многие институты меняли статус. И вот в ноябре 2012 года Минобразование и науки включает МГУ в список вузов с признаками неэффективности. По итогам рассмотрения вопроса министерство признало, что университет нуждается в оптимизации своей деятельности. Разгорается скандал с липовыми диссертациями, защищавшимися в университете с завидной периодичностью. При этом собственные ученые редко получали возможность повысить статус в родном университете. В итоге меняют ректора Виктора Матросова, отслужившего в МГУ всю жизнь и много сделавшего для него, но, справедливости ради, надо сказать, что скандал случился при нем. Новый ректор руководит университетом уже больше года и активно взялся за преобразование, пообещав вернуть ему былую славу. Вот только эти странные преподаватели чем-то снова недовольны. Действительно, зачем филологам историческая грамматика и старославянский язык? Они без них расскажут школьникам, откуда появился русский язык и как образуются слова. Да и лекции читать студентам не обязательно, запишем один раз на диск весь курс, и пусть слушают. По крайней мере, так пишут о происходящем в стенах института в письме министру именитые преподаватели. Сейчас назначена проверка, и хочется верить, что московский педагогический снова выстоит. Он привык к переменам и нужен стране. Наполним музыкой сердца. Юрий Висбор, поэт, бард, журналист, актер, был одним из самых известных выпускников МГПИ. А песни писать вместе с друзьями он начал в здании на Малой Пироговке, о чем сам написал в автобиографических записках. Вместе с друзьями они забирались в подвал, где теперь находится хранилище уникальной университетской библиотеки, и часами там сидели, сочинили песни, обсуждали планы походов и выступлений. Возможно, что именно в этом подвале и появились первые строчки многих известных песен Висбора. А позже, когда Юрий Висбор и его друг Юрий Ряшенцев уже были известны не только в рамках факультета и института, к ним присоединился молодой и перспективный первокурсник Юлий Ким, легенды аудиторского корпуса. Главное здание МГУ хранит множество тайн и легенд, а хранители – сами аудитории и залы, да и другие тайные уголки. Так Парнас, балконы на третьем этаже – место творчества и вдохновения. Там можно, например, признаться в любви преподавателю, выходящему из аудитории, и потом дружно хохотать. Одна из аудиторий – сейчас это зал заседания ученого совета – якобы проектировалась как храм. Есть и другое мнение, что расположение аудитории не совпадает с традиционным каноническим расположением храма. Собачья площадка, собака, это центральный вход, сейчас он не работает. Там планировался гардероб, где дамы будут оставлять своих собачек. Раньше ведь можно было посещать занятия кому угодно. Парк Мандельштама – часть жизни студентов МГУ. Он находится на пути к метро Фрунзенская, и, конечно, в университеты обратно все ходят через него. И